глубоко унижен, высоко возвышен, принят верой в мире, вознесен Отцом. На кресте поруган, ты проклятье слышал, а на небе в славу и покой вошел. За меня, я знаю, были эти муки, высота Голгофы, новой жизни дверь. Верю, твои раны, верю, твои руки для меня источник милости. Подхожу к распятию, поднимаю очи, светлый взгляд встречаю, полный доброты. Был обезображен, мучим был ты очень, был отвержен миром, мой спаситель ты. Меня, я знаю, были эти муки, высота Голгофы, новой жизни дверь. Верю, твои раны, верю, твои руки для меня источник милости теперь. Иисус Спаситель, пред тобой склоняюсь. От Тебя нисходит мир и благодать, да не умолкает в сердце благодарность. Жизнь свою хочу, Господь, Тебе отдать. Верю, твои раны, верю, твои руки для меня источник милости теперь.